Но до этого я сделаю тебя королевой. Мне не нужна корона ценой вашей жизни. Орвик хватил кулаком по столу. Молчи! Ты не понимаешь, что говоришь, девчонка. Я потратил жизнь на это. Чего же ты тогда хочешь? Анна крепко зажмурилась. Я ездила в Оксфордшир, отец, во владение рыцаря Саймона Селдена. А, знаю. Сельский дворянин и рубака. Он был в Лондоне, когда я освобождал короля из Тауэра. Анна улыбнулась. У него родился сын, которого назвали Эдмунд. Кроме того, у него еще 7 дочерей и красавица-жена. Орвик повел плечом. Женщина редко хорошеет, народив такую кучу детей. И все же это так. Ее делает прекрасной счастье. Вот это я и хотела бы получить от жизни. Орвик снова выпил. Так что тебе мешает? Женщины в нашем роду плодовиты. Взять хотя бы ту же Сесилию Невиль. И ты еще обзаведешься кучей маленьких ланкастеров. Или тебе больше по нраву, чтобы они носили имя Филиппа Майсгрейва? Она повернулась так резко, что шлейф змеей обвелся вокруг ее ног. Она была бледна, как мрамор. Майсгрейв — мой спаситель и друг, отец. О да, но я не забыл, что творилось с тобой, пока он оставался в Париже. Не ты ли умчалась следом за ним после охоты в Винсентском лесу? Да и в Англии ты спешила к нему, не правда ли? Ошибка, Анна, ошибка. Ибо твой рыцарь отбыл в Бургундию вместе с королем. Анна молчала. Орвик был уже спокоен, а Сквибо, как всегда, привела его в благодушное настроение. Он смотрел на дочь, сдержанно улыбаясь. Черт побери, ведь она вся напряжена, как натянутая тетива. Но сколько выдержки! Он подошел и коснулся пальцем ладанки у нее на груди. Ты ведь никогда не расстаешься с ней, Энни. Девушка облизала внезапно пересохшие губы. В ней, как ты знаешь, хранится священная частица креста, на котором был распят Спаситель. Но ее преподнес тебе сэр Филипп Майсгрейв. Не богохульствуй, отец. Помилуй, дитя. Я хоть и недостойный и невежественный, но все же ревностный сын Святой Церкви. Казалось, еще мгновение, и Анна разрыдается. Орвик со вздохом отступил. Как бы ж там писано в декреталиях? Я обнаружил проступки, дабы наказать за них, но позорные дела следует прятать. Отец, ты не должен... Он жестом заставил ее умолкнуть. Ради всего святого. Ты, кажется, готова сунуть руку в огонь в подтверждение очевидной лжи. Но не беспокойся, я больше не стану попрекать тебя Майсгрейвом. Я молчал целый год. Молчал бы и сейчас, если бы ты не переступила границу и не сбежала бы от супруга, забыв о своих обязанностях. Ты преступна легкомысленно. За эти 2 месяца, что ты провела в Англии, ты не удосужилась ответить ни на одно из писем Эдуарда. «О, у Орвика везде шпионы», — иронично заметила Анна. «Не сомневайся», — подтвердил герцог. «Так вот, дитя мое, я рассчитывал на тебя как на союзницу в этой игре. Мы говорили об этом год назад. Ты должна была оставаться во Франции и любыми средствами заставить Эдуарда поспешить мне на помощь. Он бы тебя послушал, потому что все еще влюблен». «Это в прошлом», — сухо уточнила Анна. Орвик осекся. «Что значит «в прошлом»?» Анна усмехнулась.